Иерусалим 2. Говорили мне, не ходил бы по кайме, где сдувает ветер в небо, а когда лицом к стене, нас сдувает пепел в небо и пальба лицом к стене. Ничего себе, стою, поперек язык жую, напугали синей жопой метафизику мою, если там передо мной, как за каменной стеной, мой Иерусалим небесный, как живой перед войной, там по воздусям, дед отец, дед сын, сам выкидывай коленца, чтоб сошелся псалм, там с рувимами сидит, новой кожей скрипит, папа мой, урод военной русской группы, инвалид, там орлы, курлы, там валы рычат, там от звонов бивачных мерзнут душки арабчат. Там наискосок со мной, как на карте козырной, наш Иерусалим наземный, весь почти что неземной. Вам, Иерусалим наземный, нам почти что неземной. Там на бреющем, когда хвост горит, пропеллер блещет, там на дне она трепещет, дне султанова пруда. Посмотрите, я о ком говорю, в углу фигурка. Белым гляньте на придурка, белым дразнится платком, или белым флагом плещет пред архангельским полком. А наискосок со мной, а вернее за спиной, наш Иерусалим наземный, весь почти что неземной. Он такой у нас наземный, что почти что неземной.